555. Прискорбно, что многие, даже слышавшие об Армагеддоне, продолжают жить мерою вчерашнего дня. Еще предупредите друзей об усвоении приемов Армагеддона. Слепцы желают все по-прежнему, но это подобно цветам на льду.